назад выходи на свеч. Головы твои отделю от плеч. Ветер, прах в облака унесет, и народ наш спокойно вздохнет. Долго мы терпели, да срок настал. За сто лет округу ты в край достал. Слишком долго, мразь, ты живешь, но сегодня, клянусь, умрешь. We'll be right back.